Гранит науки. Знаменитый новосибирский академгородок. Прекрасный мраморный дворец культуры. В этот день у нас 5 концертов. В перерывах мы играем в футбол. Игру эту мы изобрели сами. Правила следующие. Нужен средней ширины коридор, обычный стул, лучше если с перекладиной на спинке. Стул ставится впритык к стенке, спинкой наружу. И маленький детский мяч. Его мы возили с собой. Каждый играет за себя. Задача игрока — ударить по мячу так, чтобы он, отскочив от противоположной стены коридора, попал в ворота между ножек стула. Цена такого попадания — 10 копеек. Если же мяч влетит в щель между сиденьем и спинкой, то 20 копеек. Ну а если удар произведен головой, то очки деньги удваиваются. Очень азартная и очень компактная игра, в которую можно играть в любом учреждении. Рекомендую. Правую штанину мы засучивали, чтобы не испачкать концертные брюки. Пиджаки снимали. Галстуки распускали. И рубились до потери сознания, иногда в прямом смысле этого слова. Так вот, в перерыве между третьим и четвертым концертом мы играем в этот наш пристенок. Уже прозвучал третий звонок, выходит со сцены звукорежиссер и спрашивает, когда включать начальную фонограмму. Я в раже игры говорю, я дам команду, и мы продолжаем доигрывать. И вдруг после очередного удара мяч подпрыгивает очень высоко и начинает скакать перед стулом. Очередь бить Урсулику. Поняв, что можно сорвать хороший куш, Сергей падает на четвереньки для удара головой, и я кричу, что есть мочи, давай! И он со всей силы врезается головой в мраморный пол. Нам показалось, что от этого удара весь дворец культуры слегка содрогнулся. Мы, замерев, с ужасом смотрели на Сережу. В этот момент заиграла музыка на открытие занавеса. Звукорежиссер принял мой истошный крик «Давай!» за команду включить фонограмму. Начало концерта — это наше с Урсуликом 10-минутное выступление, эдакий парный конферанс, где мы рассказываем о театре, шутим и так далее. Занавес открывается, мы уже должны быть на сцене, а Сергей стоит на четвереньках и как-то подозрительно, умиротворенно смотрит на ударенную им мраморную плиту. «Скорей, побежали!» — кричу я, натягивая пиджак. Сережа не шевелится. Тогда я хватаю его в охапку. Ребята помогают надеть на него пиджак, и мы, взявшись за руки, выходим на сцену. Сам он не шел. Подходим к микрофону, и я начинаю. «Добрый вечер, дорогие друзья!» Реплика Урсулюка. Тишина. «Сейчас перед вами выступят артисты театра «Сатирикон», — говорю я его текст. «Театр «Сатирикон» — название новое, непривычное», — моя реплика. Сергей молчит и с некоторым удивлением смотрит на зрителей. «Куда более привычно звучит Ленинградский театр миниатюр или просто театр Аркадия Райкина», — заканчиваю я, уже не глядя на партнера. Потом я за двоих шутил, при этом в тех местах, где обычно у нас шли легкие поклоны, Сергей не забывал активно кланяться, но молчал, как рыба. В один из таких поклонов я вдруг с ужасом увидел, что мы оба стоим с засученной правой штаниной. В суматохе я забыл их поправить перед выбегом на сцену. При этом у Сережи брюки были закручены на обеих ногах. Он тогда отрабатывал удар левой. Как я выжил тогда, не знаю. Дело не в тексте, все его реплики я, естественно, знал наизусть. Я говорил и представлял, что думают сейчас зрители. Вышли рука об руку два взмыленных парня с закатанными штанами. Один стал говорить, а второй молчит и все время кланяется. Представляя себе эту картину, я готов был лопнуть от смеха. Но глубокая гражданская сознательность, чувство долга, высочайший профессионализм и прочая билиберда помогли мне закончить вступительный монодиалог. Сразу же после вступления, не уходя со сцены, мы с Урсуляком вливались в первую миниатюру, где участвовали остальные артисты. Их повизгивание и всхлипывание от смеха я то и дело слышал во время своего монолога. Выйдя на сцену, Все старались не смотреть друг на друга и особенно на Сережу, который в задумчивости сидел на своем стуле. Оттарабанив свои куски, актеры начинали сосредоточенно разглядывать ногти или мечтательно смотреть куда-то вдаль. Но когда Урсуляк не заговорил в положенное ему время, от краха нас спас Володя Большов. Он меньше всех раскалывался на сцене. Он встал и, не глядя ни на кого, быстро и без выражения отговорил Сережин текст. В общем, как-то выжили. Сознание к Урсуляку вернулось минут через 15. Мы доиграли концерт, и все, никаких последствий. Помните стишок? «Орешек знанья тверд, но все же мы не привыкли отступать». Попытка расколоть мраморный пол Дворца культуры завершилась благополучно. Академгородок и С.В.Урсуляк отделались легким испугом. Умань и ее освободители. Ты находишься там, где твои мысли. Так позаботься о том, чтоб твои мысли находились там, где ты хочешь быть. Ребе Нахман. Как-то во время изнурительного двухмесячного концертного турне костлявая рука голода заставляла нас работать весь летний отпуск. У нас образовалось недельное окно. Замученные бесконечными переездами и выступлениями, мы решили взять паузу и вздохнуть. Счастливый коллектив разъехался по странам и весям, договорившись встретиться через неделю в украинском городе Умань для продолжения гастролей. Я с женой Таней поехал в Гагры, где также с концертами выступали Михаил Михайлович Державин и мой папа. Жили они на легендарной даче председателя ЦК КПСС Абхазии Нестора Лакобы. Нет, не пугайтесь. Лакобу убил Берия в 1936 году, а в описываемое время дача превратилась в объект специального назначения, то есть в дом приемов абхазского руководства. Там-то папу с Державиным и поселили. Вообще-то дача эта была построена еще в 1903 году принцем Ольденбургским, который хотел превратить Гагры в кавказскую Ниццу, но не успел по вполне объективным причинам. Объект оказался очень красивым миниатюрным замком с колоннами, балконами, галереями и просторной террасой, где каждый вечер партийные чиновники устраивали приемы для зарубежных и не очень гостей. Когда папа с Державиным возвращались с концерта, приемы уже, как правило, заканчивались, и начиналось самое интересное. Все сотрудники объекта, от директора до уборщиц, конечно же, души не чаяли в своих именитых постояльцах. Поэтому, как только уезжали партийные начальники, осуществлялась молниеносная ресервировка стола, и нас приглашали отужинать. Еда была роскошная, самое что ни на есть партийная, икра нескольких видов, осетрина, шашлыки, коньяки, шампанское, фрукты и прочие сациви. И все это в диких количествах. То, что не доедали и не допивали, уже во второй раз грузили в наши холодильники на завтрак. На следующий день все повторялось сначала. Нас с Таней оставляли контролировать ситуацию и разруливать потоки перемещаемых продуктов. Иногда ко мне подходил робкий официант и извиняющимся голосом просил: «У нас там это, мэры финских городов обедают. Мы чуть не рассчитали. Не могли бы вы одолжить до завтра пару бутылочек водки из тех, которые они же нам загрузили вчера? Мы прям утром и вернем». «Берите», — обреченно разрешал я. Про финнов я все знаю. Когда-то же надо было вернуть былой ленинградский должок. В общем, полный разврат и расслабуха. Мы целыми днями, как сытые коты, дремали в шезлонгах. Наш покой нарушали только бесконечные переговоры по рации. Второй вызывает охрана объекта. Или охране объекта от четвертого рапортую. Как-то, когда усталые после выступления папа с Державиным появились в наших чертогах, а точнее, за сногсшибательно пересервированным столом, я, как настоящий мажордом, отчеканил. Охрана объекта докладывает. Кушать подано. «Вы не охрана объекта», — мрачно проговорил папа. «А кто мы?» — не понял я. «Вы охрана объедков». Вот так и отдыхали. Сытная жизнь пролетела быстро. Пора было подумывать о чае с тушенкой. То есть о возвращении в мир искусства, в Умань. Придя в гагринскую авиакассу, отстояв длинную очередь, я обратился к толстенной вальяжной молодухе, сидевшей в окошке. «Мне, пожалуйста, два билета в Умань». «Такого города нет», — лениво заявила она, даже не взглянув в свои таблицы. «Как нет?» — возмутился я. «Умань — город на Украине». «Я сказала, такого города нет», — спокойно повторила она. И тут я понял, она знает только те города, куда проложено авиасообщение. Это означало, что в Умани нет аэропорта. «Хорошо», — засуетился я. «А какой аэропорт есть поблизости? С чем?» «Ах, ну да, она же не знает этого названия». «Пожалуйста, покажите мне карту», — взмолился я. Кассирша оказалась девушкой глупой, но не злой, и протянула мне в окошко карту СССР. С огромным трудом я нашел там Умань. Еще чуть-чуть, и я бы согласился, что этого города действительно нет. И понял, что ближайший авиадостижимый город — это Киев. «Тогда два до Киева». «Ну вот», — обрадовалась девица, — «такой город эст». И выписала билеты. Путешествие в Умань забрало все силы с таким трудом, восстановленные на объедках. Стартовали мы из Гагр в Сухумский аэропорт в 3 часа ночи. В 8 утра прилетели в Киев. И тут выяснилось, что расстояние в 200 километров до Умани можно преодолеть либо на такси, тогда зачем вообще ехать, либо на рейсовом автобусе. Естественно, мы выбрали второе и тронулись в путь на старом дребезжащем автобусе. Я даже не мог предположить, насколько он окажется рейсовым. Во-первых, автобус был настолько переполнен, что нам пришлось полдороги провисеть на поручнях с чемоданами в руках. А во-вторых, он делал остановки, по-моему, каждые 300 метров и подолгу разгружал и загружал людей с корзинами, курами, а один раз и с довольно крупной свиньей в наморднике. На Уманьский автовокзал мы приехали часов через 8. Вымотанные до предела, мы подошли к таксисту. «До гостиницы довезете? Сколько?» 3 рубля, — назвал я астрономическую сумму. «Поехали», — мрачно буркнул таксист. Мы погрузились, откинулись на мягкие сиденья и приехали. Гостиница оказалась на площади за автовокзалом. У меня не было сил, чтобы убить поганого водилу, но выразить свои мысли силы нашлись. Я сказал, он получил 3, и мы расстались. Вот мы стоим на главной площади перед долгожданной гостиницей и озираемся по сторонам. И вдруг я замечаю, что по площади в разных направлениях и в огромных количествах движутся евреи. Нет, не подумайте, что я такой этнофизиономист, чтобы в разношерстной толпе у манчан вычленить ту или иную этническую группу. Нет. Это были настоящие евреи в черных одеждах, в меховых или широкополых шляпах, с пейсами и бородами. «Хасиды!» — всплыло во мне какое-то генетическое знание. Хасиды деловито входили в магазины, садились в троллейбусы, просто гуляли. Постепенно я понял, что эпицентром всего этого движения является наша гостиница. Потоки евреев то втекали в нее, то выплескивались наружу. Зрелище это было настолько поразительное и неестественное, что я решил, что все это галлюцинация после восьмичасовой тряски в обнимку со свиньей. В этот момент из-за угла появились Урсуляк и Лика Нифонтова, тоже приехавшие на автобусе. По их вытаращенным глазам я понял, это не галлюцинация, это хасиды. Обескураженные, мы зашли в отель и остолбенели окончательно. Над главной парадной лестницей холла висела перетяжка с красочной надписью «Умань приветствует своих освободителей». Все, приехали. Шок. Первое, что я подумал, а может, права была кассирша в Гаграх, что такого города нет? В смысле, больше нет. Хасиды его освободили, и Умань теперь часть государства Израилева? Как выяснилось, я был недалек от истины. В Умане находится могила Раби Нахмана, основателя Братславского-Бресловского хасидизма, и каждый год тысячи евреев со всего мира отправляются в паломничество на эту святую могилу. Именно Рабби Нахману принадлежит прекрасное, на мой взгляд, изречение, которое я поставил эпиграфом к этой главе. «Все точки над «и»» расставила администраторша гостиницы. «Та евреи здесь кожанрик кучкуются». «А плакат?» «Так це ж два ветерана войны проехали. Вон и тут воевали». Вот и все. Как просто. Хотя нет, не все. Как я сказал, паломников приезжали тысячи, а мест в гостинице было, наверное, около 100, но тем не менее их всех прописывали в отеле. Цена за место для нас, граждан СССР, была 3 рубля, а для иностранцев — $40. Грех не поселить. При этом, как разместиться гость, никого не волновало, лишь бы платил. Ну, они и жили по 15 человек в трехместном номере. И то не все. Некоторые ребята-хасиды спали прямо на полу в коридоре. И вот мы возвращаемся ночью после концертов, подходим к своему номеру и видим, в углу на полу под открытым окном лежит и дрожит молодой хасид. Начало песни. Я пытаюсь ему что-то сказать по-английски, он забивается дальше в угол и молчит. Хасида становится совсем жалко, и я жестами показываю, дескать, «пошли к нам». «Нет», — мотает головой. «Ну, если уж я завелся помочь еврею, то хоть ты тресни, а помогу». «Do you speak English? Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch?» — сыплю я, хотя последние два для меня темный лес. На дойч он немного оживился. «Ком цу мир!» «Иди ко мне», — вдруг выпаливаю я. Мотает головой. «Номе!» «Имя!» «Юда!» — вдруг шепчет он. «Ага, заговорил!» И обрадованный, я неосознанно произношу фразу, которую, наверное, слышал в каком-нибудь военном фильме, от которой у любого еврея сердце генетически уходит в пятки. «Юда, ком!» С немецкого «Еврей, давай». Хасид дернулся, потом затравленно посмотрел на мое счастливое улыбающееся лицо, встал, прижав к груди саквояж, и обреченно шагнул в комнату. Выпив горячего чая, от тушенки он почему-то отказался, Юда немножко расслабился и даже разговорился. Учитывая языковой барьер, из немецкого набора у меня остались только «Хэндехох» — «Руки вверх» и «Анна und Марта Баден» — «Анна и Марта купаются». Ни то, ни другое не украсило бы нашу беседу, поэтому мы разговаривали рисунками. Из его картинок мне удалось понять, что живут они в Израиле в маленькой деревушке. Семья большая, состоит из 9 голов, так было нарисовано. Денег у них мало. На его поездку собирали 3 года. Он счастлив поцеловать святую могилу Рабби Нахмана. Ему очень нравится Умань, но спать на полу на сквозняке за $40 — это дорого. Сколько же тогда стоит ваш номер? Маленькая комната с тремя узкими кроватками и водопроводом, работающим 2 часа в сутки. Я нарисовал Юде все ответы и предложил остаться у нас на свободной кровати. Он в панике вскочил, замотал головой и ринулся к двери. Тогда я свернул матрас с бельем, вышел с ним в коридор и постелил все это на полу, задраив распахнутое окно. Поняв, что спорить бесполезно, Юда благодарно растянулся на мягком и тут же заснул. В 7 утра после 4-часового сна я был разбужен сокрушительным стуком в дверь. Вскочив, как ошпаренный, я бросился к двери, распахнул ее и увидел 2 теток, администраторшу и уборщицу. Первая ломилась в дверь, а вторая держала за шиворот нашего Юду со свернутым матрасом в руках. «Это кто ж вам позволил?» — пронзительно заверещала администраторша. «Чистый тюфяк на пол выносить! Я сообщу все директору, а этого поганца...» — она брезгливо показала на Юду. «Мы выселяем немедленно!» Для убедительности уборщица отвесила Юде подзатыльник. В то время я еще курил. Утром я должен был выпить чашечку кофе, съесть какой-нибудь бутерброд и закурить. И только тогда я открывал глаза. Только тогда со мной можно было заговорить. И только тогда я становился милым, добрым ангелом. Но если что-то или кто-то этот ритуал нарушали... Даже невинный вопрос близких, который час, мог привести к летальному исходу. А тут, сдерживая себя из последних сил, я отстранил орущую фурию, взял Юду за руку и с уже привычным для него Юдаком втянул его в комнату. «Куда? Нельзя!» — заголосили обе тетки. Я, трясясь от бешенства, но с виду спокойно, попытался закрыть дверь. Не тут-то было. Администраторша в последний момент просунула в дверь ногу и продолжила крик. И тогда я, задыхаясь от ярости, распахнул дверь, насколько хватило руки, и со всей силы захлопнул ее, невзирая на торчащую в проеме ногу. Раздался хруст. «Дверь или нога?» — равнодушно подумал я. «Судя по воплю, второе. Ну и хорошо». Днем прибежал директор местной филармонии, сказал, что дело плохо, перелом, она требует возбудить уголовное дело. В общем, нам надо срочно валить. Что мы и сделали. Сбежали, не доиграв 2 концерта. Коллектив, прознав про наше приключение, меня поддержал. А вот как сложилась судьба Юды, я, увы, не знаю. Знаю одно. Хасида передо мной в долгу. Мы недополучили деньги за 2 выступления. С процентами набежала приличная сумма.